Содержание. Легенды отца Мисаила и матушки Галендухи. Мелочи приходской жизни. Троекратные лабзания. Храни веру православную. Постовые истории. Дети и их люди. Бабушка из Котелина. Поминальная трапеза. Печальная история. Орел на столбе. Сколько сена стоит дождь. Кулаком дно бочки вышибая. Ледяная купель. Сон в пасхальную ночь. Дорога скорби. Рай земной. Карман. Драгун и Степаныч. Дресс-код. Приобщение к салу. Цыганская свадьба и добрый попа. Доктор Гена. Пейзан и щелястая баня. Медицинский факт. Зуб мудрости. Есть Бог на свете. Автостоп. Верлибр. Скромное обаяние хиппи. Рассказ нашего гостя на Кинбурне Евгения о давнишнем эпизоде его жизни. Толстоморт жирнохвостый. Сказ о глупом и жадном попе. Почти автобиографическая история. Портрет и тюдник скумбрия. Рыбка большая и маленькая. Азарт. Рыбалка и гинекология. По щучьему велению. Калейдоскоп. Красные следопуты. С ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. Водоползающий. Анаспор. Будьте здоровы. Поклон. Самокрутка. Какая у вас температура? Павлин в туалете. Секс-шоп. Первый раз мертвая. Плов-любов. Катаклизм. Негабарит. Трансцендентность и сексуальность. Очень гендерная. Собака Валерьевна. Картинки с выставки жизни. Молодая семья. Русиш яйка гуд-гуд. Враги народа. Пришельцы. Первый панк союза. Пропавшая обручка. Возле роддома. Рассказ гостя. Чистый спирт. Юный барабанщик. Панна. Полосатая палочка. Покаяние. Плоды сострадания. Отсани. Морковка. Любите ГАИ, люди. Саня Колбасюк и плоский милиционер. Сержант Супалка. Хабаров. Памяти друга. Буран с унитазом. Закусить по-японски. Мусорщик. Пельмени. Семь тостов. Конфетка. Запах колбасы. Свобода. Крест. Кеша-мужик. Кинбурнские зарисовки. Богом данная. Американец. Чехи. Нудисты. Пищевая фиглия. Я их выбрасывал. Заяц подземный. Гамлет. Ангел во плоти. Сбор грибов и мусора. Первые встречи. Кинбурнские экзоты. День абсурда. Работник Ленина. Под стук колес. Красные партизаны. Это что тут такое? Молдавский экспресс или второй раз на те же грабли? Заставь дурака Богу молиться. Альтернатива. Подоперный театр. Агамемнон и Гамлет. Саша, Танечка, Володя и другие. Широкая натура. Чайное искушение. Гамлет без Агамемнона. Иван Топорышкин пошел на охоту. Они позорят наш город. Горячие псы. Шиншилла и попугай. Воздушные мытарства. Я вас предупреждал. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Конец содержания.